Они не любили выносить из дому свои горести, как иные, что, усевшись перед крыльцом, расстилают их всем на погляденье, точно шерсть для просушки. А Тину они считали своей, близкой, жили с ней и любили ее. Однажды Тина подняла платье, показала ссадину на коленке и сказала, что она упала у них во дворе. И обе женщины были искренне восхищены ее стройными ногами. Тина незаметно успела превратиться из подростка в девушку, и Калука безотчетно, без всякого скрытого намерения, сказала: «Помнишь, как я когда-то подразнивала тебя, прочила замуж за Фарнауза?» Тина улыбнулась и быстро опустила платье, как будто в комнату вошел сам Фарнауз. А Попина вздохнула. «Эх, жаль, что не вышло так в самом деле. Может быть, тогда мой брат не затерялся бы на чужбине». После этого разговора женщины еще больше сблизились. Фарнауза они вспоминали теперь все чаще, точно в присутствии Тины не могли ни о чем другом беседовать. И Попина неизменно вздыхала. «Эх, жаль, что не вышло так». У Тины же и не спрашивали, согласна была она или нет, чтобы так вышло. Казалось, все трое давно пришли к согласию и теперь вздохами и мечтами пытались исправить провалившееся некогда дело. Ни одна из них не заметила, как началась эта игра в семью. Теперь, когда предстояло решить какой-нибудь домашний вопрос, Попина неизменно говорила Калуке: «Подождем немного, спросим невестку». И невестка включалась в игру и с таким воодушевлением занималась делами дома у Хейро, точно в самом деле была женой Фарнауза, которой он поручил до его возвращения быть опорой и поддержкой его родным. И Тина, и Попина с Калукой прекрасно понимали, что Фарнауз мог вообще не вернуться домой или вернуться женатым, семейным человеком. Таких примеров было немало в Ване, но ни одна все же не выдавала своих мыслей. Все трое, укрывшись в крепости своей женской веры и терпеливой надежды, облегчали друг другу долгое ожидание. Тине было приятно, что ее называют невесткой, и она так привыкла к этому своему воображаемому положению, что считала себя обязанной постоянно думать о Фарнаузе, как верная супруга, которую превратная судьба подвергла суровому испытанию, надолго разлучив с любимым мужем. Тине даже снился Фарнауз. В ее снах они разговаривали между собой и вообще вели себя как настоящие супруги. Фарнауз расспрашивал ее о доме, справлялся обо всех родных и, прощаясь, неизменно благодарил ее за преданность и за любовь, называя себя ее должником. Наутро, взбудораженная ночной грезой, Тина, небрежно по-домашнему одетая, перебегала через улицу и рассказывала свой сон Попине и Калуке, отчего не приходили в такое волнение, словно Тина принесла им достоверные вести о Фарнаузе и передала им подлинные его слова. Затем женщины принимались толковать Тинин сон и лишний раз в полном согласии заключали, что все будет именно так, как им этого хочется. «Обо мне он справлялся», — в сотый раз спрашивала Калука. И Тина в сотый раз отвечала: «Да, справлялся, обо всех справлялся», а потом поцеловал меня и сказал: «Спасибо, я у тебя в долгу». Когда Ухейро умер, Тина хлопотала на похоронах, как его близкая родственница, хотя ни разу при жизни не видела своего свекра. До самого погребения она крутилась, как веретено, а на поминках трижды усадила за стол и накормила весь город. На похороны Ухейро пришло столько народу, что вокруг его дома яблоку негде было упасть. Люди все шли и шли, во дворе становилось все людней. Всем знакомым и незнакомым любопытно было увидеть хотя бы мертвым человека, который столько лет не вставал с постели, но выдержал, не потерял мужества, не сошел с ума и не покончил с собой. Люди приходили чествовать его, как какого-то выигравшего трудное соревнование борца, которого не обязательно знать, чтобы посетить его, так как самое важное не он сам, а одержана им победа, которая сделала его известным всему миру. Тина все успевала и принимать посещающих, и делать дело, а дело в доме, где лежит покойник, столько, что не переделаешь. Людей, пришедших попрощаться с покойником, Тина вместе с Калукой и Попиной встречала в дверях. И напрасно глядела на нее грозно мать, тщетно делала ей знаки: «Дескать, что ты там стоишь? Ты-то здесь при чем?» Мать не знала, что ее дочь — невестка покойного и поступает так, как подобает доброй невестке. А посетители, которые так же, как и мать Тины, ничего не знали, хвалили ее, говорили, что такой соседки днем с огнем не сыскать, что нынче и родная дочь так покойного родителя не уважит. Умер Ухейро, и отсутствие Фарнауза стало болезненно ощущаться. В доме необходим был мужчина. Шубу заботился об имении, занимался делами вне дома. Куса же заглядывал лишь изредка, да и то только для того, чтобы ссориться, заводить новые дрязги, отравлять жизнь матери и бабушки. «Прогнали меня, избавились от меня, а теперь без меня не можете!» — брызгал ядом Куса. И женщины молчали, не зная, как ему ответить.